отдашься ли ты своей могиле без спора. Как-то раз Сологуб сказал мне: «Я точно знаю, от чего умру. Я умру от декабрита». «Что это такое?» «Декабрит — это болезнь, от которой умирают в декабре». Выражение лица его было шутливо презрительным, как будто ему было до боли противно все знать о своей смерти и саму смерть, и шуткою он извинялся, что не может не презирать этого чувства противности, отвращения от смерти. И правда, он накликал на себя свой декабрит. В декабре 27-го года, прикованный одышкой к постели в темном углу за шкафом, он едва слышно выговаривает по одному слову, по полуслову между мучительными вздохами, по полуслову о том, как терзает его смерть, как хочется ему выброситься через окно на улицу или хоть завопить через окно на весь город, но и до окна доползти нужна сила, а все силы до последней капли уходят только на то, чтобы вздохнуть и еще раз вздохнуть. «О, если б немного полегче вздохнуть!» — выдавливает он с мукой. Глаза его потеряли всю стеклянную трезвость и горят. Сарказм исчез. Жизнь трепетала в его тоске о легком дыхании. Он спорил отчаянно, иступленно, спорил с могилой. Страх смерти заменил собою былой страх жизни, и, приближаясь к могиле, он словно оживал, и уже лицо его не напоминало Адамовой головы, и ничего нельзя было в нем увидеть, кроме жажды быть. «Скоро я к вам в союз приду в деревянном сюртуке», — сказал он мне на прощание. И он действительно все в том же декабре пришел в союз писателей и пролежал сутки, день и ночь на столе в своем деревянном сюртуке. Я продежурил около него бесконечную ночь, и мне казалось, что новое лицо его говорило, что он в сущности очень любил жизнь, а свою несчастную игру со смертью проиграл и сдается. Мы украсили деревянный сюртук цветами. Не помню, среди них как будто не было хризантем. Мы привыкли к тому, что Горький — это реальность. Где бы он ни находился, где бы ни жил, он занимался нашими делами, устраивал наши судьбы, кого-то родственно пестовал, кого-то нещадно бронил, с кого-то взыскивал и, кстати, словно между прочим, всегда оставался русским писателем, самозабвенно преданным своему призванию. Мы не можем себе представить своего времени без Горького. Он входит составной частью в это обиходное понятие «наше время». В наше время был Горький, он принадлежал нам. Попробуйте отнять у нас эту нашу собственность. Как сузится, повянет мир нашей культуры, как сиротливо станет жить среди книг, лишенных общества бесстрашного, вызывающего имени Горького. Мы так привыкли к нему, что стало как бы подразумеваться, что Горький и должен был быть таким, каким он был. Но ведь это чистейшая фантастика в облике реальности. Стоит только провести по лицу ладонью, вглядеться освеженными глазами в явление, с которым мы чересчур сжились, как оно нас глубоко поразит. Где-то на берегу Неаполитанского залива, в голубом свете вод и неба, соединенных тишиною, в городке, прославленном звучнейшим именем Торквата Тасса, работает человек, познавший радость этого моря и этого неба, приносящий дань вековой гордости этого имени, наполненный нежной благодарностью к чудодейственному углу природы, когда-то исцелившему этого человека от болезни и давшему приют в годы его изгнания с родины. Но, несмотря на всю силу привязанности и уже почти сыновней близости к своему давнему пристанищу, все помыслы и все сердце человека каждый миг прикованы к стране, раскинувшейся в беспредельности на севере и востоке, с морями и небом совсем иных красок, с именами совсем иных звучаний. Горький не увозил с собой на чужбину, как Ремезов, горсточку русской земли в Ладанке. Русская земля была увезена им в своей душе.